согласии с Евангелиями в предыдущих беседах были упомянуты действия Господа Иисуса Христа, Его общение с людьми, Его чудесные исцеления, Его рассуждения о Боге Отце и о Его Царствии. Все это является важной частью служения Христа во время Его воплощения. Бесчисленное множество томов, написанные о жизни и деятельности Иисуса Христа на земле, источником сведений которых являются авторы Евангелий. Однако, соделанного Христом на земле было гораздо больше того, что отмечено евангелистами. Мы помним, что авторы Евангелий смогли только отчасти осветить нам жизнь и деятельность Иисуса Христа на земле. Не говорит ли нам об этом евангелист? Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. В процессе изучения относительно личности и деятельности Христа обратимся к страданиям, смерти и воскресении Господа и тому, что они значат для нас. В настоящем изучении мы желаем особенно выделить те великие действия Христа, исполненные им для всего человечества, когда Он был на земле. О них будет сказано простыми библейскими терминами, драгоценными сердцу каждого верующего, посредством которых каждый человек сможет простой верой во Христа считать эти действия также драгоценными. Мы имеем в виду здесь акт искупления, совершенный Христом во время Его короткой жизни. Один извечный Сын Божий смог совершить эти великие действия, и первым из всех мы видим, как Он принес вечное спасение потерянному и умирающему духовному миру. Он — даятель спасения. В Едемском саду великий обманщик сатана обманул наших предков Адама и Еву и таким образом получил власть над ними и над всеми людьми. Бог для того, чтобы получить обратно поклонение и взаимосвязь с человеком, которого Он создал именно для этой цели, нуждался в том, кто смог бы повиноваться Ему. Эта личность должна была также отдать свою жизнь как выкуп за грехи всего человечества. Таким образом, этим жертвоприношением однажды за всех и пролитием крови Бог прощает всем тем, кто уверует во Христа Иисуса, в Его Сына, и дарует вечную им жизнь, которую они потеряли через неповиновение и грех. Таким образом, они в состоянии возвратиться теперь к общению с Богом Отцом, которое и было предназначено с самого начала. А сущностью спасения есть то, что Христос умер за наши грехи и что Он воскрес на третий день для нашего оправдания. 1 Коринфянам 15:1-3. Господь Иисус Христос пребывает вечно, и верующие в Него также будут жить вечно. Христос явил Своего Отца. Это откровение было чем-то удивительным и новым для евреев дней Господа Иисуса Христа. Он учил, что Небесный Бог есть Его Отец, и что Он есть Отец всех верующих во Христа, Его Сына. Христос учил, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой проживают в каждой возрожденной личности. Евангелист Иоанн написал, что Иисус пришел в мир, чтобы явить своего Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Иоанна 1 глава и 18 стих. Иисус также учил, что Он и Отец одно. «Если вы видите Меня, вы видите Отца», — сказал Христос Своим ученикам. Следовательно, как учил Христос, они должны веровать в Него так, как веруют в Отца. Господь учил их так именно, потому что знал, что многие уверуют в Бога согласно их пониманию, но не познают Иисуса Христа как Сына Божия и Спасителя, и Господа. Он сказал своим слушателям: «Я всегда исполняю волю Отца Моего». И в другом месте сказано так о Христе: «Вот иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже». Христос также учил людей молиться Отцу. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне». Иоанна 14 глава, 13 стих. И еще: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Иоанна 15:16. И в конце Господь Иисус Христос учил, что Отец возлюбил весь мир и желает, чтобы всякий, верующий в Его Сына, был спасен. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Христос посылает Святого Духа. Дух Святой был послан на землю Господом Иисусом Христом после того, как Он, воскресший из гроба, оставил Своих учеников и вознесся на небо. «Я пойду и пошлю утешителя вам», сказал Господь Иисус Христос Своим ученикам, огорченным Его отшествием. Иоанна 16 глава. В другом месте Священного Писания Иисус сказал ученикам о том, что Отец пошлет Духа Святого, который наставит их на всякую истину. «Он, — говорит Господь, — прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Иоанна 16 глава, 14 стих. Дух Святой будет продолжать работу Господа Иисуса Христа и пришед обличит мир о грехе и о правде и о суде. И далее. Дух Святой запечатлит каждого верующего в тело Христа навеки. В послании апостола Павла к Ефесянам мы находим такие слова: «В нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его в похвалу славы Его». Верующий, будь это она или он, принявшие Господа Иисуса Христа как личного своего Спасителя, уверены в вечном спасении, дарованным Духом Святым. Аминь.